Глава вторая. Хотелось все вокруг крушить, стучать кулаками по стенам и кричать. Как же я злилась. На Роберта за то, что отправил меня отдыхать вместо ночи любви. И на Валере за то, что появилась. Какая-то вселенская несправедливость. Только я собралась стать счастливой, как... «Лера», — просипел тихий голос. Из зеркальной поверхности карманного зеркальца на меня глядела я прежняя, но узнать меня было совершенно невозможно. Эскорт был прав, я выглядела как труп. Цвет кожи синюшный, болезненный, огромные темные круги под ввалившимися глазами и налитые кровью белки, полопавшихся от напряжения сосудов. «Наконец-то я дозвалась до тебя, Лера!» — обреченно прохрипела принцесса, стараясь отдышаться. Видно, попытки ей дорогого стоили, и вместо гнева за то, что она влезла в мою жизнь и обменяла нас телами, я испытала неловкость. Я тут наслаждалась романтическими вечерами с шикарным мужчиной, целовалась с ним и хотела отдаться, а она все это время мучилась с моими нечеловеческими страданиями. От волнения я сжала подол платья похолодевшими пальцами, стараясь справиться с подступившими слезами и комом, растущим в горле. «Врачи говорят», — просипела Валерия из зеркала, глядя на меня темными омутами глаз. «Осталось недолго. Не больше месяца и под аппаратами. И смерть. Во время операции они ничего не удалили, что хотели, Лера, потому что все запущено. Меня только что перевели из реанимации, убрали трубку из горла, и я смогла взять наш связующий артефакт. Телефон, как тут говорят. Лера, я не хочу умирать». «Пожалуйста», — запричитала принцесса. «Скажи Филиппу, что пора менять нас обратно. Обменяй нас, Лера, прошу тебя. Пожалуйста, пожалуйста. Как я хочу обратно. Как я хочу к моему Филиппу. Он меня так сильно любит». Валерия сморщилась, заливаясь слезами, и стала похожа на маленькую обиженную малышку. Вот просто крошку. От жалости сжалось сердце. Я опустилась на стоявшую в каюте узкую койку и погладила мягкого котенка, мирно спавшего в коробе. Как же трудно сказать принцессе правду о ее дружке. Койка подо мной жалобно скрипнула. Комнатка была узкая, и в ней отчетливо пахло водорослями. Обстановка совсем не походила на королевские покои. Как же быстро привыкаешь к хорошему. «Мой любимый, как узнает правду, сразу же меня вернет», — проворковала принцесса, сглатывая слезы. «Пожалуйста, Лера, сообщи ему!» «Филипп тебя не ждет, Валерия», — проговорила я. Лицо в отражении вытянулось и застыло в гримасе страдания. «Как это?» — прошептала она. «Он сказал мне, что ты мертва. Он отказался от тебя и глазом не моргнул. Поставил на тебе крест». «Я не верю тебе!» «Придется поверить». Лицо Валерии сделалось белее прежнего. А у меня в душе поднялось злорадство. Вот пусть теперь почувствует себя хоть немного так, как чувствовала себя я, оказавшись насильно заброшенной в другой мир. «Но ты же...» — растерялась принцесса. «Ты же не оставишь меня здесь, правда?» Все мое существо сжалось от сложного выбора. Справедливости ради я не просила обменивать нас телами, и то, что я теперь в здоровом теле, не моя прихоть. Я молчала. «Я же умру, Лера!» — прошептала едва слышно принцесса, испугавшись того, что я молчу. «Закрою сейчас зеркальце и выброшу в море. Да разве я смогу жить после этого? Ведь Эскорт запудрил мозги Валере, обманул. Это он должен отвечать, а не мы с ней. Но даже если я пойду к Эскорту и расскажу, что Валере жива, да хрен там он обменяет нас телами. Он ясно дал понять, что хочет именно меня, извращенец». Я глядела на Валери в отражении, понимая, что гляжу в глаза неотступной смерти. Эскорт все равно меня сдаст, когда узнает, что я собираюсь оставаться верна Роберту до конца. И раз уж все равно правда всплывет, то почему бы самой не поговорить с Инквизитором? Вдруг он сумеет что-то сделать? Пусть он накажет Эскорта. К тому же, если тело Валери, в которое Роберт влил свою силу, погибнет, то дракон лишится возможности иметь детей, а корона лишится наследников. Я не хотела для него такой участи, ведь Роберт — замечательный мужчина и заслужил счастливую семью. И потому он как минимум должен узнать правду. К тому же Адальхард временно не инквизитор и, возможно, выслушает меня до конца, прежде чем ввести меня в казематы и казнить. «Лера, ты молчишь. Ты оставишь меня здесь?» — прошептала Валери, затаив дыхание. «Не оставлю», — проговорила я, призывая всю свою волю, всю свою доброту и милосердие. «Я не злодейка. Из-за меня никто не должен умереть. Я помогу тебе, Валери». «Ты там, Лера?» Роберт решительно постучал в дверь.